Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» «Носферату Ктулху и Ко». Микки-ки-ки-ки. В темноте подъездов. Люди не любили заходить сюда. Старый двор, усыпанный битым кирпичом, чахлые кустики некогда пышных живых изгородей, покосившийся грибок над песочницей. Разрушенная трансформаторная. И хрущевка, вызывавшая своим видом уныние даже в лучшие годы, после нескольких пожаров и десятка лет запустения, она выглядела совсем угнетающе. Дом, зажатый со всех сторон многоэтажками, стоял словно памятник, навевая тоску и взирая на двор перед собой пустыми глазницами окон. Но Сашке здесь и нравилось. Тихо, спокойно, и качели всегда свободны. Они были единственным, что осталось от детской площадки. Даже тяжелую горку каким-то образом вытащили из земли и всю изогнули, практически превратив в металлолом. А качели напротив дома устояли. Они были большие, с хорошим размахом, но на них нельзя было сделать солнышко. Да не очень-то и хотелось. Сашка любил просто сидеть на них и размышлять. Рядом качался его друг, Лёшка. Сашка да Лёшка, Лёшка да Сашка. Два сапога пара, молчаливые и нелюдимые, вечно пропадающие на задворках, вдали от шумных детских компаний. Они сидели тут с самого обеда. На улице вечерело. Солнце должно было вот-вот коснуться крыши пустой хрущевки и нещадно било в глаза. Сашка хотел было пересесть, чтобы повернуться спиной к наглому светилу, но что-то насторожило его. Как-то странно выглядел сегодня пустой дом. Что-то в нем изменилось. Сашка пригляделся. Точно. Буквы. Темно-красные, почти черные, крупные, написанные будто краской. Неровной строкой расположились они над темным проемом подъезда. «Лёшка, ты видишь буквы вон там, под окнами, на третьем этаже?» Лёшка вынырнул из собственных мыслей и принялся осматривать стену. «Где?» «Да вон же, прямо над карнизом». «Ха, и вправду. В темноте подъездов обитает зло», – прочитал Лёшка по слогам. «Хм, я вчера их тут не заметил». «Я не видел. Может, старшаки ночью залезли?» «Да они сюда не ходят. Сюда никто не заходит, кроме нас. Даже бомжи и то не появляются. Чего тут делать-то? Хлам один кругом». «Ну, мало ли». Лёшка поправил сползавшую на глаза шапку. «Пьяные, может, были. Баловались». «Это ж как они писали», — не унимался Сашка. «А с карниза не достать? Внутрь, что ли, лазали? Там же на соплях все. «Может, и изнутри. Чего им пьяным-то? А ты сам там был когда-нибудь?» «Не-а. И я не был. Может, дойдем, пойдем?» В воздухе повисла тишина. «На соплях же там все, заговорил Сашка. «Рухнет вот. Да мы недалеко. До подъезда вон». Мальчишки поднялись и двинулись к хрущевке. Дверей в подъезде не было. За коротким тамбуром в темноте виднелась лестница. «Странно как-то. Буквы эти. Кому понадобилось?» — заговорил Сашка, озираясь. Голос звучал гулко. «Может, это он?» — таинственным шепотом спросил Лёшка. «Кто?» — также таинственно спросил Сашка. «Ну, он, пан Бритва». Сашка, медленно поднимавшийся по лестнице, остановился на площадке между этажами. «Ну, скажешь тоже, пан Бритва». Он пнул осколок кафельной плитки, валявшейся под ногами. «Этим вон детсадовцы друг дружку пугают. Мы-то уже большие в такую чепуху верить». «Да я так просто спросил». «Пойдем-ка отсюда. Темно тут, грязно. Гвозди какие-то торчат. Я и так в прошлый раз за штаны получил». Мальчишки двинулись к светлому прямоугольнику выхода, осторожно ступая и стараясь не касаться стен. «А здорово было бы», — вдруг заговорил Лёшка, когда до выхода оставалось меньше метра. «Чего здорово?» Сашка остановился и посмотрел на друга. «Ну, встретить его. пана бритву. «Зачем оно тебе надо-то хоть?» Лёшка опустил голову и уставился в пустоту перед собой. «Говорят, он желания исполняет, самые заветные». «Понятно. А у тебя есть такие?» «Конечно. А у тебя нету разве?» Сашка на секунду задумался. «Есть, наверное». «Да. У всех ведь должно быть. А у тебя какое самое заветное?» «Не скажу», — смутился Лёшка. «Да ладно тебе. Ну скажи. Ну мы ж друзья». «Я никому не расскажу». «Не, не могу. Ты смеяться будешь». «Да не буду я смеяться. Говори». «Будешь». Лёшка вышел на улицу и быстрым шагом пошел к качелям. Он плюхнулся на еще не успевшее остыть деревянное сиденье, толкнулся ногой и принялся раскачиваться. Раздался скрежет несмазанного железа. Сашка подошел и уселся на свое место. Через полминуты Лёшкины качели уже летали взад-вперед почти на пределе своих возможностей и обдавали ветром, проносясь мимо. Сашка выжидающе смотрел на своего товарища еще некоторое время, но, по-видимому, разговор о желаниях был закончен. Ну и ладно. Оранжевое осеннее солнце опускалось все ниже. От хрущевки к качелям потянулась большая прямоугольная тень. Сашка, тихонько раскачиваясь, изучал буквы. Странные все-таки они какие-то. В конце строчки была небольшая вертикальная черта. «Наверное, знак восклицания не дописали», — подумал Сашка. «Кто-нибудь мимо проходил, поди, спугнул». Скрип соседних качелей становился настойчивее. Сашка решил не отставать от товарища и собрался было толкнуть качели всем своим весом, как тень от хрущевки резко, будто прыжком переместилась на полметра вперед. Сашка моргнул и замер. Он уставился на край темного прямоугольника. «Может, показалось? Может, солнце упало?» Он посмотрел на солнце. Черт его теперь поймет, как высоко оно было. Взгляд снова перешел на тень. Тень не двигалась. Лёшкины качели скрипели все громче. Монотонный скрежет раскатывался по двору, теряясь в гаражах и рассохшихся неухоженных кустах, и рассыпался многократным эхом в пустой утробе хрущевки. «Ладно», — подумал Сашка. Почудилось, видно. Все Лёшка со своим паном бритвой. Эх, скоро домой уж. А завтра опять в школу. Надо покачаться напоследок. Но стоило ему упереться ногой в землю, чтобы толкнуться и взять разгон, как тень снова прыгнула вперед. Уже меньше. Всего несколько сантиметров, но прыгнула. Сашка точно видел. Не могло же два раза показаться. Или могло. «Лёшка!» – тихо позвал он. «Лёшка!» Но Лёшка не откликался, проносясь мимо с огромной скоростью, сопровождаемой душераздирающим скрежетом. Сашка впился взглядом в тень. Все его внимание сосредоточилось на неровном темном крае, повторяющем форму разваливающейся крыши. «Так, вот камень лежит. До него чуть-чуть совсем не достает. Ага, вон там банка наполовину в тени». «Ладно, теперь-то я точно все заметил, теперь-то точно не покажется». Но тень, похоже, и не думала скрываться. Она двинулась вперед, медленно, но уверенно, постепенно набирая скорость. «Ого, как же так? Быстро ползет. Первый раз такое вижу». А Сашка весь подался вперед и сглотнул то ли от переживаний, то ли от предвкушения чего-то. «Лёшка!» — снова позвал он. «Лёшка, гляди!» В ответ раздавался лишь скрежет металла. «Да Лёшка!» Саша повернулся в сторону своего увлекшегося друга. Лёшкины качели висели неподвижно, абсолютно пустые. Но скрежет, ритмичный скрежет, продолжал раздирать воздух. Сашка завертел головой и обнаружил своего товарища в 5 метрах от качелей. Тот медленно, словно под водой, шел к пустому дому. «Лёшка! Лёшка, ты куда?» – закричал Сашка. По спине к затылку побежали мурашки. «Лёшка, стой!» Лёшка обернулся, продолжая медленно идти, и совершенно спокойно ответил. «Ты чего орёшь-то?» «Куда ты идёшь? Стой, подожди меня!» «Никуда я не иду, ты что, Саш? Чего ты побледнел-то весь?» Орёшь ещё. Так ты идёшь, идёшь ты. Вот и ору. Слушай, ты меня пугаешь уже. Лёшка продолжал идти к дому, явно двигаясь к чёрной пасти подъезда. Может, домой пойдём? Темно уж, опять ругаться будут. Сашка, втянув голову в плечи, заозирался по сторонам. Он только сейчас понял, что на улице действительно темно. Совсем темно. Будто на дворе уже глубокая ночь. Он мог отчетливо видеть только уродливую громадину хрущевки перед собой и Лёшку на её фоне. Чуть поодаль с трудом угадывались очертания чахлых деревьев и старая горка, превратившаяся в гротескную мешанину линий и плоскостей. Ни гаражей, ни забора, ни многоэтажек вокруг Сашка разглядеть не мог. Лёшка продолжал идти вперёд. «Стой же, Лёшка!» Сашка был готов разреветься. Страх завладел его телом и разумом. «Ты же идёшь! Идёшь! В дом! Стой!» «Ну ты, Сашка, и дал. Ну как маленький. Темноты испугался, что ли? Или истории про пана Бритву?» Лёшка улыбался. Голос его звучал совершенно спокойно. «Ладно, сейчас качели остановятся и пойдём». Качели. Скрежет. Скрежет бил по ушам. Забирался прямо в мозг, заглушая мысли. Сашка начинал паниковать. Сердце бешено колотилось. По спине лился пот. «Лёшка! Лёшка, стой! Не надо!» В горле встал ком, и слова выходили еле слышным шёпотом. Дышать стало трудно, душно. Тот ветер, которым обдавало Сашку, когда качели будто проносились мимо, стал горячим, тяжёлым и продолжал ритмично повторяться вместе со скрежетом. Из глаз Сашки брызнули слёзы. Он судорожно хватал ртом воздух. Он хотел остановить друга, но не мог. Ему было страшно. Очень страшно. Не в силах побороть сковавший его ужас, Сашка сидел и смотрел, как Лёшка вплотную приблизился к выходу в подъезд и занёс ногу, чтобы переступить порог. «Лёшка!» – выдавил из себя Сашка и закашлялся. Он вдруг осознал, что ветер, который обдувал его, сместился. Теперь он был сзади, совсем близко, будто кто-то дышал в затылок. И нестерпимо вонял чесноком. «Бежать! Бежать! Бежать!» – запульсировало в голове. Лёшка медленно начал сползать с качели, вцепившись руками в стальные прутья, удерживающие сиденье. Его ноги коснулись земли. «Тамара! Решка-зелёнка!» Оглушающий вопль прогремел слева, совсем близко, будто кричали прямо в ухо. Сашку сильнее обдало тошнотворной чесночной вонью. Сердце прыгнуло к самому горлу и стремительно провалилось в пятки. Он кинулся прочь. «Бежать!» Раздался громкий металлический звон. Сашка попятился и сел на землю, не понимая, что происходит. Голова кружилась. Перед глазами плавали яркие круги. В ушах звенело. Перед ним была труба. Толстая металлическая труба. Одна из двух правых стоек качели, установленных буквой «Л». Сашка влетел в неё со всего размаху, сильно ударившись головой. Он почувствовал, как кто-то подошёл сзади, наклонился и ухватил его за капюшон куртки. Затем Сашку резким движением развернуло спиной к хрущёвке. Качели стали медленно отдаляться. Его тащили к дому. Вокруг всё плыло и качалось. Вскоре Сашка увидел над головой козырёк подъезда. Спустя ещё мгновение всё окружающее пространство погрузилось в непроглядную тьму. «Тамара! Тамара! Бритву мне неси!» Сашку грубо бросили в какой-то угол. Он не мог ничего видеть и принялся судорожно обшаривать руками пространство вокруг себя. Его сильно тошнило, в голове звенело, в нос бил отвратительный едкий запах. Сашкина рука наткнулась на что-то сухое и мягкое. Он сжал предмет, пытаясь понять, что это такое. Но вдруг совсем рядом раздались шаги. Кто-то ходил из стороны в сторону, очень близко, чуть ли не наступая на Сашку. Большой, тяжелый. Он шумно и тяжело дышал. Снова завоняло чесноком. «Тамара, ты слышишь?» Бритва где? Рев раздался прямо над головой. Сашка вжался в угол. Его всего трясло. Руки судорожно вцепились в найденный на полу предмет. Шаги остановились. Сашка почувствовал на себе взгляд. Человек стоял прямо напротив, совсем близко, и смотрел на него. Смотрел, не отрываясь. В наступившей тишине было слышно его дыхание. Неровное, сопящее, будто с отдышкой. Так продолжалось около минуты. Сашка сидел оцепенев, не смея даже моргнуть. Тошнота подступала к горлу. «Тамара, ну и твою мать!» Гневный вопль взорвал тишину. Сашка дернулся, будто его ударили током, и обмяк. Его вырвало. Сознание покинуло тело. Сашка открыл глаза. Он лежал в каком-то светлом помещении. Сверху был потрескавшийся потолок. По бокам рассыпающиеся стены с полуистлевшими останками обоев. Пол, на котором лежал Сашка, был грязным. В земле бетонной крошки и пыли. Ветер, свободно гуляющий по помещению, лишенному окон и дверей, лениво переворачивал изодранные листы газет, валявшиеся на полу. Шелестел обрывками обоев и завывал где-то вдали в коридорах. С улицы доносились голоса и знакомый шум двора. Сомнений не было. Сашка лежал в одной из комнат хрущевки. Он, селись, перевернулся на живот. Встал на четвереньки и, наконец, сел. Голова тут же отозвалась болью. Перед глазами все поплыло. Сашка обнял руками голову. Теперь он понял, что ему казалось странным с первых минут пробуждения. Понял, откуда взялся какой-то непривычный дискомфорт. Холод. Сашка был абсолютно лысым. Пальцы сжимали гладкую сухую кожу. Брови тоже пропали. А еще затылок. Затылок словно полыхал огнем. Сашка сдвинул руку и обнаружил какой-то странный широкий нарост, закрывающий почти весь затылок. Мягкий, холодный, с неровными краями. Дотрагиваться до этих краев было больно. Они были горячими и будто бы опухли. Сашка машинально зазирался в поисках зеркала и вдруг увидел, что сжимает в правой руке шапку. Это была Лёшкина шапка, вязаная, со значком. Сердце заныло, тошнота снова подкатила к горлу. «Где же Лёшка? Что случилось?» Сашка вертел шапку в руках, пытаясь разобраться, понять, что. Он и сам не знал. Из шапки выпал сложенный в четверо листок бумаги. «Послание? От Лёшки?» Сердце заколотилось в груди с удвоенной силой. Сашка дрожащими руками подобрал листок и развернул. На нем Лёшкиным неровным почерком с дурацкими завитушками у букв «К» и «Р» было написано всего 4 строчки. «Моё безответное сало пусть и мама намажет на хлеб. Кусок моей юной щеки пан бритва пусть и Сашке пришьёт. Пусть кожу мою носит папа, чтобы часто меня вспоминать. Пусть и дядя Володя Наташе подарит букет васильков». Справа, напротив каждой строчки, стоял размашистый плюсик. Сашка прислонился спиной к стене, медленно провел пальцами по наросту на затылке, обнял руками колени и, задрав голову, совершенно чужим, срывающимся голосом, истерически захохотал. Минфин. Дальняя квартира. Одним погожим весенним днем в пятницу, Рома Клочков решил не ехать в офис, а поехать улаживать дела, которые за уикенд не разрулишь. Забежал в налоговую, в банк, неожиданно быстро совсем разделался и решил, пока светло, сгонять, как он выражался, на дальнюю квартиру. Его родители не так давно переехали к старшей сестре в Канаду, и Роме приходилось приглядывать за их небольшой двушкой. в пятиэтажке в микрорайоне на окраине некогда живого шахтерского городка. А среди прочего, платите за коммунальные услуги, за сигнализацию, раз в пару месяцев заезжать и протирать пыль на книжных полках. Это была личная просьба мамы-учительницы, у которой к книгам было весьма трепетное отношение. Квартиру он готовил к продаже, но в маленьких городах недвижимость продается туго, а против сдачи в аренду родители возражали. Не хотели, чтобы эти квартиранты все там переломали. Да и при всем желании сдать эту конуру было бы едва ли не сложнее, чем продать. Рома не любил эту квартиру. Да, одури, не любил. Когда он был мал, сестра уже училась в институте, в областном центре. Родители пропадали на работе допоздна, чтобы содержать его. А соседка-няня страдала давлением и не могла прийти последить за маленьким Ромкой. Квартира стала его самым страшным врагом. В сумерках, вечером, да и зачастую днем из каждого угла квартиры Роме грозили чудовища. Когда он шел на кухню за водой, гимнастическая лестница в родительской спальне выглядела как длинная костлявая старуха, протянувшая к нему руки, которая ухватит, если он повернется спиной. Папино пальто на вешалке – это черный человек, который навис над ним и смеется, что взрослые в него не верят. А если ненароком открыть шкафчик с маминой швейной машинкой, оттуда вылезет черт и утащит его с собой во тьму. От чудовищ спасал Ромкин верный друг – телевизор. Когда он работал, будь то мультики или выпуск новостей, или боевик с Ван Даммом, Рома знал, что он не один. Да еще и храп соседа дяди Вити из-за стены помогал чувствовать себя увереннее. Дядя Витя был алканавт, как говорила мама, но он был веселый и детей любил, хоть своих и не нажил. Он обязательно бы спас, если бы Рома позвал. Но в 90-е годы верные отключения энергии были делом привычным, и все запасались парафиновыми свечами и спичками. А свет свечи не спасал от чудовищ так, как телевизор. Да и уверенности в соседе такой уже не было. Как он в темноте прибежит Ромку спасать, если сам дорогу не найдет? В такие дни родители старались приходить домой пораньше. Работали, к счастью, не так уж и далеко. Но минуты до их возвращения обходились большим страхом. После отъезда родителей, когда оказалось, что на нем лежит теперь бремя присмотра за их халупой, Рома не обрадовался. Каждый раз, приезжая туда, он вспоминал рассказ Брэдбери «Нечисть над лестницей». О чудовище из детства, которое много лет ждало, пока мальчик вернется в пустой дом, уже будучи взрослым. Проклинал день, когда прочитал этот рассказ, но каждый раз вспоминал. Роман Клочков. Успешный бизнесмен местечкового разлива. Любитель такого сложного для шахтерских городов напитка, как виски, владелец нескольких кафе и автозаправок, дрожал, как котенок, переступая порог дальней квартиры. Двухкомнатной халупы на третьем этаже пятиэтажки. Зимой, когда дела редко позволяли вырваться туда в середине дня, он старался заезжать с сотрудниками, которых подвозил домой, и просил их подняться с ним, якобы пообщаться, чтобы не скучать в машине. А в другое время года заезжал на дальнюю квартиру только днем, или утром перед работой, и в хорошую погоду, без тумана и дождя, без исключений. В последний год посещения квартиры стали еще более тоскливыми, ведь в их подъезде заселены были только два или три жилища с одинокими стариками. Молодежь разбегалась и из города, и из страны. Каждый раз, заходя в квартиру, он, не разуваясь, большими шагами бежал в комнату, включал телевизор на какой-нибудь говорильный канал и не выключал его, пока возился по хозяйству. Перед уходом Рома оставил на телевизоре 15-минутный таймер на выключение и все так же быстро выпрыгивал из квартиры. И вот в ту майскую пятницу его озарило. На кой ляд он вообще сюда ездит? Почему нельзя поручить это кому-то из сотрудников, наконец, за скромную прибавку? А книги надо забрать домой, места хватит. И дало эти дурацкие мысли тогда вообще. Сегодня последний раз. Ха, последний раз. А говорят, шахтеры в шахту не ходят в последний день перед пенсией, а то Шубин заберет. Ну какой из тебя клочков шахтер, если у тебя третий десяток истекает, а ты лестница из палок до сих пор боишься? Пробормотал Рома, паркуясь во дворе. Тем более, что день же деньской. Солнце сядет часов через 5. Ну уж нет. Скажем богу смерти, не сегодня. Рома поздоровался с соседками, которые всегда радостно ему отвечали. Молодой мужчинка с машиной. Вежливый. Этот точно не наркоман. Вбежал в теплый, пахнущий сыростью подъезд. Сразу же забрал из почтового ящика квитанции. Сунул их в рюкзак. И в пару прыжков оказался у дверей ненавистной дальней квартиры. В нос ударил запах пыли. Давненько не заглядывал. Замотался. 2 шага, и он в комнате. 1 движение, и телевизор работает. Рома попал на какую-то разговорную передачу. Незнакомый интервьюер. А напротив, его любимый актер озвучки. Сергей Бурунов. Отлично, отлично. С голосом Адама Сэндлера все будет веселее. Рома огляделся, пытаясь придумать, с чего начать уборку. А скажи, Сергей, вот персонажи, которые в кино говорят твоим голосом, ничего не боятся. А ты чего-нибудь боялся? Спросил интервьюер после серии вопросов о личной жизни и карьере. Рома усмехнулся, услышав этот вопрос, и даже бросил взгляд на экран. Он как раз заканчивал с последней книжной полкой и уже мысленно наминал дома котлетку с пивом. «Ты знаешь, да». Брунов вдруг испуганно округлил глаза. «У меня есть кошмары с детства». Рома замер, уставившийся в экран, и отложил тряпку. «Этого гада звали Кулита. Не знаю, почему я его так назвал. Меня никогда не пугали бабайкой. Я не смотрел фильмы ужасов. Может быть, где-то услышал маленьким такое неочевидное слово, и оно прицепилось к моему мозгу». «Кулита?» Рома почувствовал, как холодная струя пота пробежала по позвоночнику от затылка. Его колени затряслись, а на глазах выступили слезы ужаса. «Кулита — это тот, кто ему снился. Длиннорукий, очень высокий». И, наверное, сильный, как сказали бы современные искушенные массовой культурой дети, похожие на Слендермена, но только с красным лицом и горящим, как уголь, глазами. Этот монстр сам себя так назвал. Когда Рома уже не жил на дальней квартире, и лестница из родительской спальни, и черный человек перестали ощущаться как угроза, квартира напоминала о себе во снах. Но там уже не было банальщины и страшных предметов быта. Сон был всегда один и тот же. Рома заканчивает уборку, собирается уходить. И когда он открывает входную дверь, из подъезда на него смотрит красная рожа с огненными глазами. Он говорит человеческим голосом. «Пришел Кулита, открывай ворота». И Рома просыпается с душераздирающим криком. «Это чудовище меня преследовало и не давало выйти из квартиры», — продолжал Бурунов, испуганно глядя на ведущего. «Он всегда стоял за входной дверью, караулил. Если родители просили сходить за хлебом, всегда хотел, чтобы папа прошел со мной до двери и открыл ее, чтобы я убедился, что за ней не сверкает красная рожа Кулиты. А еще мне казалось, он способен менять реальность. Ну, он что-то вроде короля обмана. Может затурить голову так, чтобы ты пошел в туалет, а сам открыл входную дверь и попал к нему на обед. Он любит заманивать, дразнить. Засадный хищник, а не загонный. Именно благодаря ему я выучил, что мой дом — моя крепость, хотя чуть было не стал параноиком. Ну, в общем, это и все, чего я боялся». «Видишь, даже у таких мужественных людей есть свои жупелы. А скажи тогда...» Продолжал ведущий, но Рома уже не слышал, о чем они трещат. Все, что он мог сказать и подумать, было «твою же мать». Но через долю секунды мысли начали проясняться. Кулита. Вот кого надо было бояться. Все эти лестницы глупые, пальто на вешалке, шкаф с чертями. Это полнейшая чушь. И телевизор никакой от него не спасет. А в квартире безопаснее, чем в подъезде. Ну, конечно, там же темень была даже в самые спокойные годы. Он и сейчас здесь, в подъезде, стоит во тьме, караулит Рому, который решил закончить игру. И он поставит жирную точку в их истории. Так, телефон, телефон. Телефон полностью разряжен. Ах, ну да, ты же его не зарядил. Нужно на балкон. Во сне он всегда так спасался. Прыгнул с балкона и проснулся. Тем более, что третий этаж всего. Было уже не до уборки. Бросив тряпку и схватив рюкзак, Рома выбежал на балкон, чтобы оценить обстановку. А что, если действительно вылезти? Старушек под его подъездом уже не было, но в пределах 3-4 подъездов слева на лавочках кто-то сидел. Справа, метрах в 50, двое мальчишек лет 10 играли в настольный теннис на чудом сохранившемся самодельном столе, сделанном 300 лет назад дядей Витей. Дядя Витя, точно. Несмело поглядывая на телевизор, где как раз началась рекламная пауза, и на дверь в комнату, Рома вернулся в помещение, подбежал к стене, за которой раздавался шорох, и громко туда постучал. Шорох за стеной прекратился. Рома постучал еще раз. «Дядя Вить! Дядя Вить! Вы там?» Прошло секунд 10, показавшихся вечностью, и сосед ответил. «Ромка, ты в гости? Так и чего никак люди не в дверь стукаешь? Забегай, потрещим, я тебя 100 лет не видал». «Дядь Вить, у меня к вам просьба очень странная». «Да говори, я помню, что ты смешной пацан. Может, зайдешь сначала?» «Дядь Вить, вы можете выйти на балкон?» «Ну, давай, так сподручнее будет». Времени было мало. Попросить его зайти в гости? Так что мешает Кулите сожрать старика? Есть и другой вариант. Третий этаж, невысоко, а окна балкона выходят на козырек. Он спортивный, он справится. В худшем случае чуток ноги отобьет, но ничего не сломает. А завтра придет сюда с сотрудниками, выключит телевизор, закроет дверь, и больше ноги его в дальней квартире не будет. Никогда еще Рома не думал, что будет так рад видеть этого старого пьянчугу в тельняшке, который свесился с окурком через перила. «Дядь Вить, вы только не удивляйтесь больно». «Парень, я старый пыльный чемодан. Меня удивить можно только тем, что портвейн подешевел. Ну, в общем, я пару месяцев назад, когда заезжал, поспорил с корешем, Сашкой Кожемякиным из 5-го подъезда, что смогу с балкона на улицу спрыгнуть». «Да, ты нашел с кем спорить», — хрипло захохотал сосед. «Это ж дурак, ПТУшник безрукий, ему лишь бы людей дурить. И где ты его вообще выцепил? Он же все время где-то в гаражах пропадает». «Дядь Вить, а вы можете тут постоять, пока я спущусь, чтобы подтвердить ему? Я квартирку-то продал, все вывез. Завтра уже новые люди заезжают, а слово пацана нарушать нельзя. Я только сейчас сообразил, что подставляюсь. Этот дурак же всему городу растрезвонит, что я трепло. Какой же я умный, и неполным дураком буду выглядеть». «Ну ты, Ромео, мочишь». Покачал головой дядя Витя. «Ну ты, конечно, и акробат. Ну давай, смотри, не убейся. Ну если что, я спущусь, соберу тебя. Тут и правда невысоко». Рома швырнул вниз и чуть в сторону рюкзак. Тот приземлился аккурат под козырьком подъезда, закрыл за собой дверь на балкон и несмело встал на подоконник под непривычно равнодушным взглядом соседа. Взялся руками за кромку, повис на ней, примеряясь ногами к козырьку подъезда. Да тут и нечего прыгать. Он с каната, когда на физре упал в 5 классе, выше было. Только сгруппироваться. Дядь Вить, до встречи. Спасибо. Ну, кажись, все. Выкуси, тварь. Рома отпустил руки. Когда его лицо казалось на одном уровне с открытым окном второго этажа, оттуда молниеносно высунулась длинная рука Кулиты. Схватила Рому за горло и одним сильным движением затащила внутрь пустой, давно заброшенной квартиры снизу. Рома не издал ни единого звука, и окно бесшумно закрылось за ним. Его полностью заряженный телефон остался на подоконнике. В квартире родителей пропало с экрана телевизора никогда не существовавшее интервью Бурунова. Телевизор, давно выключенный из розетки, замолчал. А дядя Витя Алканавт умер во сне еще года за 2 до того погожего весеннего дня. Истории старшего брата. Начну с того, что был у меня старший брат. Звали его Лёша. Был, потому что пропал 2,5 года, как... Был он любителем сходить за грибами, а однажды не вернулся из леса. Вот так вот просто. Искали его, конечно. И полиция с собаками искала. И мы сами со знакомыми искали. Но сейчас не об этом. Мистики во всем этом мало. Хотел бы рассказать вам одну или пару, тут уж смотря насколько хорошо зайдет, истории моего брата, которые он сам мне и рассказал, когда я был еще ребенком. Был я, знаете, любителем всякой паранормальщины с самого детства. Просил деда травить истории про призраков. Обожал книжку «Монстры, привидения, НЛО». Такая у многих детей в 90-х была, думается мне. Вот брат иногда и садился ко мне на угол кровати ближе к ночи и рассказывал что-нибудь страшное, что якобы или уж на самом деле происходило с ним. До сих пор не пойму, если честно, выдумывал ли он или рассказывал всерьез, так как многие истории так или иначе переплетались с некоторыми реальными фактами. Так вот, натолкнуло меня на это воспоминание метель, которая сейчас жарит у меня за окном. В тот вечер и ночь была точно такая же адова вьюга, что аж деревянные оконные рамы тряслись, и морозец под -20. Дело было к ночи, родители уже загнали меня в койку, а старшего брата, которому тогда было около 14, до сих пор не было дома. Стоит сказать, что дело было в 90-х. В стремительно пустеющей индустриальной мухосрани с закрытым градообразующим предприятием, заброшками, старыми складами. Основным развлечением тогдашних подростков и было, в общем-то, залезать в такое вот заброшенное здание и бухать дешевое пиво, портвейн. Нюхнуть клей. Но это для тех, кто похардкорнее. И уж тем более в такую погодку. Батя начал уже сильно нервничать и собирался идти искать брата, как тот сам пришел. Из-за прикрытой двери я слышал, как батя приглушенно ругался на него, а тот, пытаясь перебить отца, что-то тараторил. Раздался хлесткий звук подзатыльника, окрик бати, и Лёшка ввалился в нашу комнату. Он переоделся, лег на свою койку, но не выдержал, встал, присел на мою кровать и, спросив, не сплю ли я, начал рассказывать. Напуганный он был, руки тряслись, голос дрожал, часто запинался, как сейчас помню. Как выяснилось, попытался он рассказать эту же историю и бате, который ему не то что не поверил, а даже слушать и не захотел ничего из-за того, что от брата тянуло перегаром. Это да, это вроде действительно было. С самого обеда Лёха со своей компанией из 4, кажется, ребят, шпана 14-16 лет, протусовался в муравейнике. В начале 90-х расселили под снос небольшой такой район со старыми двухэтажками, Да вот только сносить его начали аж в начале 2000-х. Тогда там в некоторых домах даже окна сохранились. Можно было с комфортом перекантоваться, если развести костерок и форточку приоткрыть для хода дыма. А единственным обитаемым зданием в радиусе пары сотен метров была дымящая котельная. Мрачное так-то местечко. Зашли они в дом, который выглядел более-менее целым. И действительно, почти все окна во всем здании были на месте. Поднялись на второй этаж. В первой же попавшейся квартире обнаружился бомж. Увидев пацанов, он тут же вскочил и начал что-то не слишком разборчиво кричать. Брат смог запомнить, разобрать только что-то вроде: «Уходите, ребята! Нечего вам тут делать! Уходите, пока живы-здоровы, ради бога!» Вроде даже дословно воспроизвел. Запомнилось мне это. Да и вообще, про бога много чего городил. Они его позже попом называли, глумясь. Восприняли пацаны это как угрозу, понятное дело. Попинали они этого мужика, а один из парней, самый отбитый, за финку схватился. Пальцы бомжу порезал, вроде как. Тот как-то сумел их растолкать, спуститься по лестнице и самостоятельно убежать в метель. Гоняться за ним никому было неохота. Подъездную дверь захлопнули и поднялись обратно. Так вот, разожгли они костерок, начали распивать, как это водится, какое-то дешевое пиво, покуривали, копались в нехитрых пожитках бомжа, доламывали мебель, которая сохранилась в квартире. Все двери там, понятное дело, были уже выломаны или сняты с петель. Все ценное, что могло остаться после жильцов, уже вынесли давно. Но вот какая штука. Дверь в одну из квартир была заперта. Натурально, заперта на ключ или вроде того. Долбили ее ногами, потом какими-то найденными там же железками. Один пацан, тот что с финкой, пытался даже ковыряться в замке, строя из себя взломщика. Он и вообще, для лучшего понимания, постоянно строил из себя уголовника, как это было модно тогда. Но и на самом деле парень был совсем борзый и отбитый. Но не открывалась дверца. Даром, что вроде обычная деревянная, обитая дермантином. Ну и плюнули на нее в итоге. Ушли в свою квартиру продолжать вечеринку. Брат только вот какую штуку заметил. Белым мелком или чем-то таким по обеим сторонам дверного косяка были нарисованы крестики. Не сильно крупно. Он тогда еще подумал, что какой-нибудь бомж, а хоть бы тот самый, которого они попинали, отметил себе дверь в квартиру, потенциально богатую вещичками. Тем временем наступил вечер. За окном все так же долбила метель, только уже в полной темноте. Алкоголь уже неплохо ударил всем в голову. Стало скучно. Вспомнили про двери квартиру, в которой пьяная фантазия подростков уже нарисовала тайник братвы с огнестрельным оружием. Снова пошли долбить в дверь, которая все так же упрямо продолжала держаться на месте. Тут вдруг тому отбитому пацану, вот хоть убейте, имен тех ребят уже не вспомню, пришла идея перелезть по карнизу крыши к окну этой квартиры, разбить его, залезть внутрь. Пьяным море по колено, чё? А тут еще и второй этаж. В здоровенный сугроб падать не слишком-то опасно, если что. Идею все поддержали. Тот самый пацан с финкой вызвался лезть, чтобы лишний раз показать, какой он крутой. Сказано, сделано. Открыли окно. Помогли отбитому вылезти и уцепиться за карниз, который оказался совсем недалеко от оконной рамы. Матерясь, тот полез по карнизу и уже скоро встал на подоконник нужного окна. Обернулся к остальным пацанам, которые высунули головы в соседние окна и наблюдали за ним. Махнул рукой и что-то выкрикнул. Хотя, как сказал брат, из-за метели было ни черта не разобрать. Но тут опять же, по словам Лёхи, что-то большое и черное буквально вынесло оконную раму и мгновенно втащило парня внутрь квартиры. Вспомнить подробнее он не смог, сколько я не расспрашивал. Но он точно был убежден, что окно тот выбил не сам. Даже ногу не занес, как он был уверен. Все сразу же всунули головы обратно и впали в ступор. Просто стояли, как парализованные, и слушали. И тут пацан заорал. Слышно было хорошо, как брат говорил. Звал на помощь, звал маму. Брата вот это вот про маму как-то особенно напугало почему-то. Никогда он от того пацана ничего подобного не слыхал. Потом голос сорвался на визг, а вскоре и затих. Тут все как будто проснулись. В панике рванули к выходу, падая и перелезая друг через друга. Никто и не думал тогда помогать не только тому парню, но и друг другу. Даже и не понимал потом брат, что могло в них настолько сильный ужас вызвать. Мыслей никаких, просто пытались убежать от этой квартиры подальше. Вышло так, что как раз Лёха упал. По нему протоптались его друзья, с одного из которых он, пытаясь уцепиться хоть за кого-нибудь, стащил ботинок. А он все это время лежал на площадке лицом к этой самой двери. И ему казалось, что он слышит, как что-то хрипит с другой ее стороны. Я так-то думаю, что или показалось, или меня хотел напугать. Тут и топот пацанов был, да и хрип не самый громкий звук, чтобы услышать его из-за двери, не находясь к ней вплотную. Брат-то думал, что прямо там со страху и помрет. Но ничего, вскочил и рванул по сугробам к свету фонарей жилой части города вслед за приятелями. Никто никого не ждал. Все сразу разбежались по своим домам. Дальше-то все опять же со слов брата. Батя все больше молчал и грозно на меня зыркал, когда я начинал спрашивать. Утром Леха все же убедил отца его выслушать. Батя сразу же обзвонил всех родителей тех пацанов, благо был выходной. Собрал их отцов. Пошли в тот самый дом с братом и другими ребятами. До двух квартир, к слову, так и не дозвонились. До квартиры того борзого пацана, он почти беспризорник был. Мамка вечно моталась по мужикам, а батя сидел. И до квартиры еще одного парня, но о нем позже. Так вот, дверь в нужную квартиру была уже выломана и висела на одной петле погнутая. Внутри обнаружилась изорванная куртка того пацана с пятнами крови и то самое разбитое окно. Осколки, торчащие из рамы, тоже со следами крови. И в общем-то все. Как брат сказал, даже крови было не сильно-то много. На полу вообще сущие капли. Сходили до котельной, вызвали милицию. Там уже выяснилось, что один из ребят, тот самый, до квартиры которого тоже не дозвонились, сиганул ночью из окна пятого этажа. Насмерть. Родители его были знатными алкашами. В отделении говорили, что ничего не слышали, ничего не видели. Разбудили их милиционеры. У обоих истерика. Штука в том, что входная дверь их квартиры была буквально выломана. В щепки, то бишь. Подробности уж и сам брат не смог вызнать. Пару раз его и остальных ребят вызывали в отделение, конечно. Но касались только расспросов о событиях того самого дня. Ничего лишнего им не сболтнули. Родители, конечно, проговаривались, что тот отбитый пацан числится без вести пропавшим, а мать, выпрыгнувшего из окна парня, вроде как в дурку загремела, пока отец продолжал спиваться. И вот какая последняя штука. Брат спустя неделю спохватился, принялся спрашивать пацанов, не приходил ли кто домой в одном ботинке. У всех башмаков был полный комплект. Оставался только парень-самоубийца. Лёха точно помнил, что ботинок он с чьей-то ноги стянул, а вот где бросил его, уже не мог вспомнить. Когда он выскочил из того дома, в руках у него ботинка уже не было, за это он ручался. Когда пришли туда с родителями, то ботинок тоже не видали. Вот такие дела. Брат-то считал, что что-то они там разбудили. И вот по этому самому ботинку оно и нашло именно того парня. Уж больно странное совпадение. Тогда, в детстве, я в это верил, хоть это и пугало меня, прямо скажем, до усрачки. Вот оно, живое подтверждение существования чего-то эдакого прямо передо мной. и милиция, и родители разбираются. Значит, не вранье. А сейчас уж и не знаю, чего думать. Декадент кафе. Бета-кам. Довелось мне как-то работать на одной телестудии, в свое время довольно крупной и востребованной, ныне же закрывшейся. Устроился я туда уже ближе к концу, но остатки былого размаха и сохранившиеся на то время ночные смены еще застал. И поскольку к тому моменту все уже начало идти на спад, основной работой на ночные смены зачастую была лишь оцифровка архива, хранящегося на бета-камах, конвертация в MPEG-2 и запись на DVD для нового архива. Не могу сказать, что работа была напряженной. По сути, вставил кассету в добитый магнитофон, выставил уровень звука по ГЦП и запустил стрим в премьере. Безусловно, предварительно на промотке убедившись, что там действительно выпуски программ, какие-нибудь логистические съемки или что-то, что может в дальнейшем пригодиться для работы, а не какие-нибудь левые рабочие материалы для сюжетов 5-летней давности. Дальше делай, что хочешь. Чай пей, в интернете сиди, в игры играй. Спи, в конце концов. Основная проблема – чем себя занять? Безусловным минусом была лишь меньшая оплата. Расчет шел час работы, помноженный на коэффициент выполняемой работы. Впрочем, вполне логично, что, скажем, монтаж ролика ценился куда как выше, нежели тупое нажатие нескольких кнопок. На тот период, правда, ночных смен у меня было не так уж и много. Поэтому, когда выпадали такие вот пустые смены, я особо не жаловался. В общем, выдалась мне одна ночная смена, когда монтажей не было вообще, в принципе. Предстояла веселенькая ночка грёбаного бета-кама. Я решил изначально выбрать кассет, чтобы по хронометражу забить смену, поставить первую на оцифровку, и вроде бы в планы входили онлайн-игры нон-стоп. Обычно я выбирал подписанные кассеты, потому что там точно был ценный материал. На неподписанных кассетах 50/50 могло попасться как нужное, так и какой-нибудь хлам, или даже вообще отсутствие каких-либо записей. Но поскольку никакой другой работы не было, я решил немного разгрести скопившиеся неподписанные кассеты. Практически уже набрав хронометраж на смену, мне и попалась та странная съемка. В общем, я бы, возможно, и не стал ее особо отсматривать, а сразу бы отложил в хлам, если бы меня не заинтересовал сам факт ее наличия в студийных архивах. Изначальная странность записи заключалась в том, что это не выглядело обычной рабочкой для сюжета. Стендапы с корреспондентом, интервью, съемки планов. И для любительской записи снималась на слишком хорошую камеру. По тем временам, безусловно, а с камерами, снимающими на бета-кама, всегда было порядком геморроя, но по крайней мере с теми, что были у нас. Суть же съемки заключалась в том, что двое мужчин с сумками через плечо, плюс оператор их снимающий, идут мимо недостроенных и явно заброшенных зданий в вечернее время суток, отпуская невразумительные комментарии. Звук на записи был практически убитым, поэтому что-либо разобрать было довольно сложно. Одного из мужчин я узнал. Раньше он работал на студии оператором, но потом вроде бы уволился. Я тогда только устроился на работу, поэтому знал его исключительно шапочно. Основная суть беседы заключалась в поиске того места, и что обязательно нужно засанять их. Что это за то место и кого их не уточнялось. Хотя поскольку весь поход продолжался около 30 минут, большую его часть я смотрел на перемотке, поэтому вполне мог суть и упустить. Да и смотрел я больше из любопытства, что это за хрень вообще, а не, так сказать, в частности. Далее последовал крупный план еще одного заброшенного дома. Стемнело больше. Видимо, приблизительно еще минуты 40 хождения просто не стали занимать. Дом выглядел таким же заброшенным недостроем, как и все остальные, разве что на боку белой краской размашисто был нарисован знак «Бесконечность». Немного угнетающая атмосферка. Потом, скорее всего, оператор, поскольку его реплики были наиболее четко слышны, сказал «Вот здесь». Далее последовали съемки внутри строения. Мусор на полу, пустые окна, отсутствующая крыша, освещающий все это дело дрожащий фонарик. Двое других в камеру здесь ни разу не попали. В общем, с этого места мне при просмотре стало немного стрёмно. Запись была не столько страшной, сколько странной. Крайне странной. Потом долгое время темный экран, и в качестве звука тихий треск, или может быть шелест. И уже практически в самом конце кассеты я все же терпеливо решил домотать до самого конца. Недолгий план. Съемка, судя по всему, происходила со второго этажа недостроенного здания. Костер, вокруг которого стоят люди в черных монашеских одеждах. А на заднем фоне голос, чуть дрожа, приговаривает. «Ты слышал? Ты слышал? Ты слышал?» Монотонно так. План достаточно короткий, и на нем съемка заканчивалась. В общем, на том бы история и кончилась. Кассету я отложил в хлам, так как цифровать, а уж тем более ее пересматривать, у меня желания не возникло. Если бы не одно «но». Спустя примерно год, делая небольшой ролик к корпоративу, я наткнулся на старой фотографии, где опознал второго идущего мимо заброшенных зданий. И ненавязчиво так поинтересовался, что это, мол, за крендель такой. Тогда-то мне и поведали одну историю, связанную со студией. Оказывается, в период, когда я только устроился, трое операторов уволились, включая обоих идущих на записи, и, видимо, третьим был тот, что держал камеру. Но этого, увы, уже никак не узнать. И что самое любопытное, на протяжении месяца каждый из них умер. Правда, естественной смертью. Тогда-то я и вспомнил о той злополученной кассете. Найти ее на тот момент уже не представлялось возможным, так как архив, скорее всего, либо был ликвидирован, либо столь глубокие археологические раскопки произвести было просто физически невозможно. Спустя полгода я уволился со студии, на которой уже не было ни ночных смен, ни практически работы. Со временем и странная запись на батакаме растворилась в моей памяти. А недавно пересекся с одним бывшим коллегой по цеху. Вспомнил былые времена, а заодно и эту историю с батакамом. И просто решил ее рассказать. Постскриптум. История на реальных событиях. Правда, некоторые детали я все же умышленно поменял. Сам в мистику не верю. Однако, черт его знает. Ведь так...